Вот так. Звук истории. Добрый день всем. Мы сегодня в прямом эфире. Сергей Бунтман у микрофона, за пультом звукорежиссера Сергей Кузнецов. Сегодня вам нужно, чтобы он на вас не обиделся, потому что он будет записывать, например, номера ваших смс-ок. Те, кто правильно ответят на вопрос, и связанный с нашим журналом, и с темой нашего журнала, и выиграют себе новый номер «Дилетанта», вот совершенно так бесплатно, только в поощрение правильного ответа. Мы всегда представляем в 20-х числах каждого месяца новый номер нашего журнала «Дилетант». И тот, который выходит 21-22 июня, июльский номер, он всегда связан каким-то образом с войной. Естественно, и сегодня вот еще получилось, что такой день, 22 июня. Ну, а в июле будет отмечаться 75-летие покушения на Гитлера, которое не удалось, но это и предметы фильмов, и легенд, и всевозможных спекуляций, и исторических расследований, и исторических антирасследований. Это покушение ставки Гитлера на, собственно, на самого Гитлера и на его штаб во время совещания фон Штауфенберга, Клауса Шенка фон Штауфенберга. И у нас на обложке Том Круз в роли Штауфенберга. Я бы хотел сейчас, мы перейдем к «Дилетанту», но я бы хотел похвастаться перед вами вот появлением наших новых районных журналов. Вы, наверное, знаете, те, кто следит за нашими передачами и вообще за нашей работой, знают, что мы сейчас затеяли такую штуку, как издание журналов-путеводителей исторических по всем районам Москвы. Их больше сотни, гораздо больше сотни. И мы постараемся, я думаю, что сделаем за 2 года, по всем районам Москвы. Я хотел поделиться новостями, что сейчас уже вышли 9 журналов для 9 районов, где они распространяются совершенно бесплатно. Потом у нас будет еще, я вам в июле расскажу, когда у нас будет система введена, когда люди, которые интересуются не только своим районом, а и соседними, и смогут приобрести или получить просто журналы о тех районах, которых интересует, интересует получить их просто в книжных магазинах. Ну, а пока по районам распространяются эти журналы. Можно их найти в своих почтовых ящиках, не электронных, а реальных, как мне еще справедливо отметили в Фейсбуке, когда я написал по нескольким районам, уже объявил об этих журналах. Мне сказали, только не надо не забыть, что это ящики наши не электронные, а те железные, скажем, которые у нас в подъездах. Так вот, я хочу показать для YouTube. YouTube у нас работает. Добрый день всем, всему чату, например. И я хочу показать и сказать всем остальным, что вышли следующие районы. Вот Гальяново. Такая вот обложка, на мой взгляд, очень симпатичная. Гальяново, Зябликово. Мы идем сейчас по окраинным районам Москвы, но от этого они менее интересными не становятся. Видите, это журнал вот объема «Дилетанта», вот фактически, с массой всевозможных материалов. Зябликово у нас вот здесь. Есть Лианозово. Смотрите, красота какая, потому что там есть поселок Ларино, где все названо именами полярников и полярных летчиков. Вот, Лианозово только что вот вышло из типографии. Довольно давно уже и распространяется, и отклики есть, журнал, который посвящен хамовникам. В Хамовниках это единственный у нас был пробный центральный район. И один из первых наших районов — Дегунино, Кузьминки. Видите, клодовские кони замечательные здесь. Дмитровский район есть. Головинский и Люблино. Люблено. 9 пока журналов, но будет их за 2 года. Мы рассчитываем по всем районам и сделать. Так что, пожалуйста, смотрите внимательно свои ящики. В ваших многофункциональных центрах есть, это должно быть и в поликлиниках, может быть, и в школах потом, когда уже начнется учебный год. Так что вот пока 9, скоро будет еще много. Ну, вернемся мы к нашему номеру, номеру дилетанта, который посвящен войне. Да, фон Штауфенберг, и здесь Любер Максота пишет, ну вот чего у Штауфенберга не было, так это трусости. Бывают люди совершенно бесстрашные. И похоже, что Штауфенберг игнорировал все предательство Гитлера, все, что он делал для Германии. Хотя для него... для него было важно, отождествляется ли Гитлер с Германией или нет. Но мы вернемся через несколько минут к нашей основной теме. Я бы хотел сейчас вам просто показать здесь одну вещь, которая меня трогает очень сильно, и которую мы сделали. Я очень рад, что она вышла вот в эти дни. Именно 22 июня я могу ее представить. Это рубрика, которую я веду, рубрика «Штука». И на этот раз она посвящена такой вещи, как письмо с фронта. И письмо, и называется это у нас вот, называется «Открытка из забытой дивизии». И тут странные цвета на мониторе, но, во всяком случае, это выглядит гораздо лучше. «Открытка из забытой дивизии» — это открытка, которая пришла от моего деда, Давида Александровича Бунтмана, из 17-й дивизии народного ополчения. 13 августа он послал первую из тех немногих открыток, которые до нас дошли. Это действительно открытка, тогда еще не было треугольников таких знаменитых, а может и были, но во всяком случае здесь они стояли в Калужской области, не так далеко от Москвы, все-таки относительно недалеко, и вот можно было прислать, то ли это был запас, то ли можно было купить в каком-то магазине, на почте купить эти открытки и прислать. 17-я дивизия, почему забытая? У нас была большая передача 17-й дивизии «Дилетанты» совсем недавно. И это была дивизия, которую действительно очень долго игнорировали в ее образце именно осени 41-го года. 17-я дивизия, она почти вся полегла именно под Москвой, на подступах к Москве. И ее путь продолжался, потому что знамя сохранили в это время, и путь ее продолжался аж до Восточной Пруссии. Каждый год в Стремилове, где, куда отошла эта дивизия в октябре 41-го года, и где она была переформирована, и там, и деревня Леонова, которая ныне не существует. Но каждый год, 22 июня, как мне сказали, не так давно, собираются люди, собираются родственники тех, кто служил в 17-й дивизии народного ополчения, и собираются поисковики, которые помогают нам находить наших родственников останки, и великая им слава, так же, как исследователям, которые прослеживают действительно по часам, даже в самые страшные дни, октябрьские 41-го года, боевые действия этой дивизии. И при сравнении с тем, какие силы шли на расположение этой дивизии и ее соседей, то можно сказать, что, ну, по меньшей мере равен их подвиг, то, что они стояли и насколько они задержали танковые колонны, с панфиловцами, во всяком случае, сравним, а иногда тут мериться нечем, но иногда и превосходит. Так что я очень доволен и как-то очень тронут, что мне выдалась такая возможность рассказать и об этой дивизии, и рассказать о том, как, где там воевал мой дед. Он погиб, во всяком случае, пришло извещение, как раз датированное декабрем 41-го года, самым началом. Уже, может быть, он был в контрнаступлении, может быть, только тогда дошли известия с ноября месяца. Но, во всяком случае, так было. Здесь я поместил еще фотографию, довоенную фотографию моего деда. Он был очень веселый человек, спортсмен, очень крепкий. И здесь эта фотография, я посмотрел довоенные фотографии, он так заливисто смеется, смотря вверх. А сзади было написано карандашом «Давид смеется над Голиафом». И вот когда я подумал, что вот как вот эти постоянно теряющие бойцов, эти дивизии стрелковые, и в том числе дивизии народного ополчения, как они стояли там, где Варшавское шоссе, и на пути танковых колонн немцев, они ставили, что это действительно было сражение Давида с Голиафом. Ну, а сейчас, чтобы завершить вот этот фрагмент нашей военной темы, я бы хотел одну из, на мой взгляд, замечательных песен, которые забыли, потому что они такие советские, патриотические, но это «Марш защитников Москвы». Среди всех вот песен, которые были, вот почему-то мой отец эту всегда выделял и очень ее любил, потому что ему всегда казалось, что это относится и к нам непосредственно, к нему непосредственно, и к его отцу, который погиб под Москвой. Эта песня, это «Марш защитников Москвы». Ну вот Spirit Basil вот здесь вот пишет в чате у нас, что не нашлось журналиста, ушлого журналюги, как он пишет в то время, не нашлось, раз в газетах не было, то не было вообще. Там сложнее гораздо истории. Потом уже когда написали о панфиловцах, и очень хорошо, что написали тогда. Это было несколько позже все-таки. Когда чуть-чуть обстановка была не такая кошмарная, как в самом начале немецкой операции «Тайфун». А потом еще вокруг 17-й дивизии много чего клубилось. И приходили документы, донесения, что там бегут. Но сейчас выяснилось, что не бежал никто. И что это были очень странные донесения, может быть, для того, чтобы оправдать какую-то свою несостоятельность. Это чрезвычайная неразбериха и очень тяжелое положение. Да, следующий мы звуковой, я немножко задумался и замечтался, следующий мы с Сережей Кузнецовым будем выводить для вас звуковые, да. Ты выводил, да? А, нет, так что все, звука нет сейчас. Это надо посмотреть, и надо будет сказать там, что у нас в Ютьюбе. А так-то у нас слышно. Эти танки шли на Москву через деревню Потетино, а потом обратно. И мой 12-летний отец их видит и помнит. Видел и помнит. Да, там, вы понимаете, а вот, например, где на Варшавском шоссе на юго-западе от Москвы, вот в Калужской области, где были очень страшные вещи в Спасдеменске, который был оставлен 5 октября, и только в 43-м году, его освободили снова. И вот сейчас там, где там, где многие деревни, многие места вот этого Спасдеменского района. Есть очень хороший сайт, кстати говоря, Спасдеменский, в котором указаны все захоронения, все памятники и захоронения района. И они, конечно, туда и привозили, и свозили в 50-х годах всех, кто по разным лесам погиб. Но в основном это захоронение времен уже наступления, 43-го года. И только сейчас, последние годы, ну, вообще всегда работали поисковики, только сейчас они нам возвращают имена, очень многие. И имена 41-го года, что особо ценно, потому что погибло много, а имен возвращенных не так много все-таки. Удивительно. Ну, что удивительно, это горестная история, но все равно надо не оставлять усилий. Не уставлять усилий. И сколько бы ни прошло времени, восстановить, как это было. Хоть когда-то не написали, например, но это не значит, что этого не было. И я, конечно, прошу прощения у всех родственников, тех, кто воевал в других дивизиях народного ополчения, что я так сконцентрировался все последнее время на очень близкой мне 17-й. Но вот после передачи в четверг я получил благодарности от, например, родственников тех, кто воевал во второй дивизии народного ополчения. Все это абсолютно нужно вспоминать нам. Так же, вот как немцы годами разбираются в том, что было за покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Мы постарались в нашем номере журнала, мы постарались так собрать здесь, что не просто что нам известно, известно необычайно много, но распределите это по темам. Что такое был этот и чей это был путч? Это все-таки не просто убийство Гитлера, а был заговор. И операция «Валькирия», которая подробно показывала в фильме, нами цитируемом обильно, в фильме, где играет Том Круз Штауфенберга. Вот чем это было? Это был действительно заговор. Не первый, почти последний. Гитлер, конечно, выжил. Но что это было? И вот, вы знаете, очень интересно всегда думать о том, как, чем руководствовались люди, которые, во-первых, собираются убить своего верховного главнокомандующего, собираются убить вождя своей нации, что он делает ужасные вещи, но он вождь твоего народа. Мы сейчас вот воюем, рассуждали немцы, что бы ни было, но мы военные, мы должны исполнять приказ. И вот это постоянное колебание, и вот эти мотивы, которые были у заговорщиков, мне кажется, что очень собрано они выражены. Вот сейчас я российский трейлер к фильму вам дам. Послушать к фильму «Операция Валькирия», Сережа. Господа, мы спасем Европу от уничтожения. Мы должны показать миру, что не все такие, как он. Риск слишком велик. Он не отменяет того, что мы должны сделать. Что вы задумали? Служить можно Германии или фюреру. Обоим нет. За такие разговоры вас и прислали сюда. Те слова были более дерзкими. Служа своей стране, я предал свою совесть. Мы должны быть уверены в успехе. Для этого нам нужны вы. Мы должны убить Гитлера. Я могу на вас рассчитывать? Можно решить любую проблему на Земле, применив мощную взрывчатку. Помните, никогда ничего не идет по плану. Операция «Валькирия» началась. Если вас возьмут, они порвут вас на куски. случае провала. Они придут. За вами. Ясно. Да вы хоть понимаете, что делаете? Нас разоблачили. Пока спорим, теряем драгоценные секунды. Хотите остаться в живых, делайте, что я говорю. С чего вы взяли, что вы сильнее движущей силы истории? Мой фюрер, представляю вам полковника Штауфенберга. Операция «Валькирия». Да, это фильм «Операция Валькирия», и далеко не первый это был фильм. Мы здесь, кроме, например, хронометража, буквально, того, что происходило 20 июля 1944 года, начиная с 10 утра, и вот все эти почти сутки, менее чем сутки, за которые начался и завершился мятеж военных. Гитлер выжил, поэтому очень неплохо знать, как это было. И здесь у нас есть схема, например, этого помещения, где, вот, я показываю на экране для Ютуба, схема размещения участников совещания в ставке Гитлера в момент взрыва. Черным здесь обозначен Гитлер за столом. И вы знаете, меня, начиная с фильма «Освобождение», где подробно была показана эта история, такой вставной момент, и... вставной момент, и как перемещается портфель со взрывчаткой, который подложил под стол фон Штауфенберг, как он перемещается за массивную такую ножку стола. И я себя ловил на мысли, и до сих пор ловлю на мысли, когда я ставлю портфель и рюкзак под стол, я ничего не имею в виду, но я машинально смотрю, куда я его положил. Это был очень сильный момент. И мы, когда сейчас в журнале разбираем, какие были фильмы, где появляется и фон Штауфенберг, и говорится о покушении на Гитлера. И вот здесь несколько фильмов. «Лис пустыни», аж 51-й год. Это фильм, посвященный Роммелю, был. Это случилось 20 июля. Это немецкий, западно-германский фильм 55-го. В 66-м «Ночь генералов» американский. «Освобождение» в 69-м году. Вот началась эпопея освобождения. Дальше тоже «Операция Валькирия», но немецкий фильм «Заговор против Гитлера». Немецко-британский фильм 1990-го, 2004-м «Час офицеров», и тогда же практически был 2008-м, был «Валькирия», «Операция Валькирия» одна, в 2004-м другая. Один фильм здесь не указан, но он очень важен, потому что из-за него выбрали актера Альфреда Штрубе на роль фон Штауфенберга. Итак, внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, в каком еще фильме до «Освобождения» играл Альфред Штрубе, замечательный ГДРовский актер, играл Клауса фон Штауфенберга? Плюс 7-985-970-45-45. Пожалуйста, присылайте свои смски с правильными ответами, и я разыгрываю 3 новых номера журнала «Дилетант». Вот так. Звуки истории. Вот так звук истории. Мы продолжаем. Сергей Кузнецов, звукорежиссер. Сергей Бунтман в эфире сейчас. И мы с вами, и я отвечаю на ваши вопросы, и вы отвечаете на мой вопрос, а мы все вместе представляем новый номер журнала «Дилетант». Как всегда, выходящий в конце июня, июльский номер журнала «Дилетант», всегда у нас каким-нибудь образом военный. Основная тема у нас, конечно, Штауфенберг, и заговор Штауфенберга, и история Штауфенберга, естественно, как вы понимаете, это и африканские операции Роммеля, в которых участвовал Штауфенберг, и чем была битва за Эль-Аламейн, и насколько она, в общем-то, была важна, и мне кажется, что не стоит ее принижать, нисколько не принижать ее значение, нисколько там, не сбрасывая со счетов. Почему-то иногда считается, что если мы другие театры войны каким-то образом уважаем, во всяком случае, то мы тем самым уменьшаем уменьшаем значение своего фронта, своего страшного, кошмарного восточного для немцев фронта, а для нас наших фронтов, которые проходили по нашей стране и довольно глубоко, долго проходили. Вот здесь мне написало, когда мы говорили о Спас-Деменске и о том, что там было в 41-м году в октябре, но там ничуть не веселее было в 43-м году в марте, когда освобождали эти места Калужской области. И пишет нам Сергей, что мой дед был командиром танка, погиб под Спас-Деменском в марте 43-го года. В базе ОБД-мемориал значится, что там в начале марта 43-го года погибло несколько десятков только командиров танков. Там была, Сергей, абсолютно подтверждаю, и более того, там была такая мясорубка, вы знаете, когда я говорил, что, ну, вы наверняка знаете, раз вы следите за этой историей, тем более ваш дед там погиб, в Спас-Деменском районе есть особые, и вот даже ближе к нам есть памятники танкистам, которые погибли, у Кубинки есть вот эти мемориал танкистам, погибшим в том числе и в Спас-Деменске. И вообще сумасшедший дом просто. Вот когда смотришь на все, на ряды, ряды, строчки, строчки именно танкистов, которые погибли там, ты начинаешь понимать, что это там было, хоть в таком в первом приближении понимать. Я хочу именно этот номер, а то именно на этот номер я не успел подписаться. Но, Елена, он продается вот сейчас вот везде. Я уже его видел вчера. Я уже вчера видел в Доме книги, например, он лежит в отделе истории. Там внимательно, потому что в Доме книги произошло переоборудование. И там теперь отдел истории находится немножко не там, где раньше. Но, честно скажу, легче стало гораздо найти разные отделы. Они гораздо логичнее расположены. Так вот, фильм, в котором Альфред Штруве сыграл фон Штауфенберга до того, как он сыграл в фильме «Освобождение» того же персонажа исторического. Вы абсолютно правильно пишете, и я очень благодарен Сергею, который написал подробно, но оказался первым. Это, Сереж Кузнецов, это 398-я смс-ка, запиши, пожалуйста. И он написал подробно, просто так, не просто название фильма, а тот же самый Альфред Штруве, который играл Штауфенберга в фильме «Освобождение», играл в фильме «Без борьбы нет победы». Абсолютно правильно ответил Сергей. Это ГДРовский многосерийный фильм «Без борьбы нет победы». Сейчас я скажу два слова о том, о чем он. А пока надо отметить тех, кто сказал первым и правильно ответил на наш вопрос. Это Марина, 399-я смс-ка. И у нас Павел, 403-я смс-ка, ответил, что «Без борьбы нет победы». «Без борьбы нет победы» – это был чрезвычайно интересный ГДРовский фильм, который был снят по воспоминаниям тогда еще живого и здорового знаменитого немецкого гонщика 30-х годов, племянника фельдмаршала фон Браухича, который, кстати, руководил у нас очень сильный штаб. Он, насколько я помню, он был начальник штаба, по-моему, сухопутных сил или командующий сухопутными силами фон Браухич. И вот его племянник Манфред фон Браухич был знаменитым гонщиком 30-х годов. И, конечно, оторваться от этого фильма было нельзя. Эта история была и в том числе и история автомобильных гонок, которую я тогда обожал. И его другом Манфреда фон Браухича в молодости был фон Штауфенберг. И поэтому там еще, знаете, было странно видеть, как для нас, для всех, кто знает только фон Штауфенберга, видел в кино по временам операции «Валькирия» и покушения на Гитлера, было видеть его с обоими глазами и с рукой целой, видеть его. Альфред Штруве сыграл его очень хорошо, не зря говоря, Озеров его пригласил потом играть в «Освобождение». Само покушение в фильме «Без борьбы нет победы» не было показано, только оно было в реакции общества, скажем, как в Германии тогда реагировали. Реагировали очень интересно. Это речь шла, когда не удалось арестовать Геббельса, и Геббельс потом выступил как министр пропаганды, сказал, что это провидение спасло нашего фюрера. И вот действительно три человека там погибли, в том числе и генералы. Генералы и погибли, ну, кто-то остался жив. Гитлер ходил в госпиталь, там, тем, кто пострадал, охрана. Ну, в общем, все было очень трогательно. И здесь послушайте сейчас немножко английскую фонограмму хроники Патте, которая вот тогда же, после покушения на Гитлера, сделала свой репортаж. Operations room, Hitler's headquarters, following the attempt on the Führer's life. Conjecture runs high as to whether, in fact, he did escape at the time or succumbed later to his injuries. Речь идет о том, что Гитлеру удалось избежать гибели, ну все такое, избежать гибели своей. Но вот он принимает Бенито Муссолини в Германии, и Бенито Муссолини, он, конечно, делится с ним, как успел, но тут очень, как ему удалось спастись, и как это все было. Гитлер только об этом и говорит. И вот, когда провожают, будут там кадры, провожают, и в окне Бенито Муссолини прощается, и английский диктор говорит: «Дучи счастлив, что ему больше он не будет слушать этот ужасающе скучный и длинный рассказ о счастливом избавлении Гитлера». Ну, вот так вот иронично и несколько свысока британцы тогда именно об этом говорили. Ну вот, все равно, пишут нам, мы не сможем осмыслить все эти мясорубки, сколько бы ни узнавали их деталей сражений. Этот ужас непостижим. Да, этот ужас непостижим. Но чтобы отдалиться, вы знаете, когда вот пишут нам, 43-й год, как тяжело было не столь же далекое от Москвы место, как Спас-Деменск освобождать. Как это было тяжело. И тогда вот это отлипнуть от вот этого триумфального восприятия войны, как какого-то абстрактного там подвига с великими военачальниками, когда шли и побеждали, и, не дай бог, можем повторить там вот такое вот. Вот от этой трескотни отойти и начинать думать о том, как там было ужасно и как это было тяжко, и думать о том, что какое нужно было мужество, чтобы просто это выдерживать и просто сражаться и стоять там, где нужно, и спасать свою жизнь, жизнь товарищей, и сражаться, что этот сам факт был уже, может быть, за пределами человеческих возможностей. Я уж не говорю о том, когда люди и совершали осознанные подвиги именно там. Ну вот, дальше. Здесь говорят вот о звуке вот войны. Просто постоять рядом с газующим бульдозером, и уже хочется отойти от него. А уж когда на тебя прет и стреляет танк, не представить. Вы знаете, вот я, когда мы смотрели, вот с Александром Милютиным мы смотрели вот силы тех, кто именно как были вооружены дивизии стрелковые, в том числе и дивизии народного ополчения, и что у них было против танков идущих. И это не самые были мощные и тяжелые впоследствии, как это происходило, немецкие танки, но вот действительно, когда молодец Евгений, когда сравнивает это просто со звуком газующего у тебя над ухом бульдозера. И когда у них вот небольшого калибра пушки, или большого, но старые, и не того калибра. И старые французские пушки были у 17-й дивизии, например, 75 миллиметров, а наш калибр 76 с небольшим. И вот как это было, и как сохранять стойкость и хладнокровие, не знаю, действительно мы это представить себе не можем. Ну вот, как отнестись к покушению в Британии? С сожалением, Таня. С сожалением, ну, как известие это пришло. Вы понимаете, что новости пришли уже когда все было кончено. И когда участники заговора были уже или казнены, арестованы и казнены. Все это длилось сутки фактически. Ну вот, когда мы смотрим на эту историю, действительно известную, и здесь как относиться, вот когда вы спрашиваете Таню про Британию, а вот как относиться, хорошо ли это или плохо, была, может быть, возможность, если бы другое командование остановили бы какое-то бы перемирие, возможность того или иного сепаратного мира, 44-й год, конечно, можно было бы избежать больших жертв, но, может быть, режим бы переменился, предположим, в Германии был бы более военный, более нейтральный режим. Может быть, удалось скрыть и преступление. Вот здесь всегда такая историческая справедливость и несправедливость, но поразительно совершенно вещь. Мы не знаем никогда, как бы это было. Вот здесь пишут в чате, что я включился в общекремлевское море словословия. Сколько можно об этом? Я общался с людьми, которые воевали. У них никакого пафоса не было. А для них это была работа. А какая работа? Какая работа? Вы понимаете, что эта работа находится за пределами. Конечно, человек включается в это. Действительно, единственное желание – это выжить. Но пафоса здесь нет. Вот этот идиотский пафос, который есть, это о том, что было все легко, и люди шли с горящими глазами на подвиг. Да, люди делали свою работу. Но эта работа превосходит все, что можно себе представить в мирное время. Вот и все. Вот и все, дорогой мой. И мне никакой кремлевский или околокремлевский пафос не помешает помнить о деде моем, о его братьях, которые воевали, об их родственниках и обо всех остальных. Это не лишает меня ни уважения, ни памяти. Чего и всем желаю. Дальше. Дальше, кто же был виновником в таком количестве жертв? Там много всего было. Конечно, мудрое руководство, и репрессии довоенные, и все это, и недовооруженность в меньшей степени. Это и командиры, среди которых было не так много, как хотелось бы, людей знающих, соображающих, а не просто выполняющих, тупо выполняющих приказ. Адская, конечно, работа. Вот правильно, Нук Норвик пишет у нас. Адская. Это ад мог, я уверен абсолютно, что ад бы показался таким курортом в сравнении с тем, что эти люди выдерживали. Перейдем к другим материалам. У нас их очень и очень здесь много разнообразных. У нас идет в картинках история медицины. Мы продолжаем рассказывать об истории медицины. У нас история одежды и моды. И вот здесь у нас настоящая Коко Шанель. И тоже у нас есть таймлайн ее жизни. Знаменитый флакончик и знаменитый белый жакет. Белый жакет на настоящей Коко Шанель, на Одри Тоту. У нас есть действительно здесь галерея любовников Коко Шанель. Почему бы и нет? Здесь это тоже важно. Ну вот, люблю я картины, которые у нас здесь представляют. Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы. Вот и Петр III здесь, отвернувшись, у нас стоит. И любимая моя Екатерина Романовна Дашкова здесь вся в черном, в трауре, из екатерининской ленты. знаменитой Екатерина II, будущая императрица. И посмотрим. Сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами... Удивительная вещь у нас есть здесь. БАМ в документах и датах. БАМ все забыли. Но тогда была сумасшедшая попытка повторить великие вот эти якобы... попытки комсомольских строек, такого надутого энтузиазма. Послушайте кусочек просто песни Дина Рида на английском языке про БАМ. Это умереть можно. The radios, you'll all be late. Bum. The towns are here to stay. Bum. It's the future of our day. Bum. Far as the eye can see. Bum. Before you and me. Bum. People can be free. Я думаю, достаточно, в принципе, да, мы уже, но это тоже классика, да. Не получилось, конечно, полновесной магистрали, и получилось действительно малонагруженная магистраль, поскольку комплексного освоения региона и не было. И я должен сказать нашему чату, что я продолжаю все-таки призы раздавать по смс-кам. Я пока не научился, но скоро научусь, и будут у нас еще. Вот. Я хотел бы перейти сейчас стремительно, потому что у меня довольно большой и очень хороший есть материал, к эссе Дмитрия Быкова, потому что в этот раз эссе посвящено Виктору Шкловскому. Ох, сложная фигура. Фигура, которая у нас вызывала и восторг когда-то. Виктор Шкловский для нас был такой вот просто реликт той героической эпохи нашего языкознания. И я бы сказал, может быть, свободы, шибки мнений, но человек, который очень сильно приспособился, и Виктор Шкловский для нас уже был человек со многими сомнениями по его поводу, но это наступило позже. А вот, например, в 80-м году, когда Виктор Шкловский выступает по радио, что мы сейчас с вами и услышим, фрагмент из этого, фрагмент его рассказа об Александре Блоке. Трудно говорить о столетии со дня рождения человека, которого ты все же знал молодым, как мне казалось, красивым, очень петербургским и очень человеком своего времени. Блок для меня связан с Невою. Гнездо Блока тут, лицом к крепости, стоит старый университет, бывший 12 коллегий. Это было давнее время, вот не было такого шума с неба, не было самолетов. Дом Блока связан с Невой. Та квартира, в которой жил он и Менделеев, намыкает ряд жилых домов. Идет вид на заводы и видны пароходы, которые осторожно подходят в Неву. Потом проходит мимо Петропавловской крепости. И там каждые четверть часа часы играют старую масонскую песню. И этот звук слушали узничьи Петропавловской крепости. Это давно было. Мне вот 87. Современников я своих не вижу. Мало осталось. Поэтому я пишу, рассказываю. Поэт родился в старой дворянской семье. Мать его была переводчица, писатель. Отец жил далеко, в Варшаве. Блок родился в стенах университета. Его дед был профессором. Кругом очень старые здания Петербург. много раз описаны. Необыкновенной длины улиц. Все спокойно, все очень по-настоящему. Блок был человеком петербургским, петроградским. А Петроград – город единственный. Это, прежде всего, единственная в мире столица, которая не занимала неприятель. Не было чужого флага над Ленинградом. Блок был человеком неразрушенным. Он остался, как и Петербург, непреклонным. И если Блок написал стихи о первых красноармейцах, то это значит, сам город написал. Город, который никогда и не сдавался, никому не сдавался, а делал мировую жертву. Это Виктор Шкловский. Я, что касается чата, мне сказали, что убрали аптайм, и я всегда прошу. Я успеваю читать, когда, особенно когда не идет такой град и шквал, как это бывает в передачах типа «Будем наблюдать», например. Всегда иду навстречу, и мне так удобно. Вот, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы вы посмотрели этот номер и замечательное эссе Дмитрия Быкова. И вот в том, что касается, всегда особенно интересен в том, что касается советской литературы, потому что вот говорить о революции, говорить о том, что случилось потом, это, мне кажется, очень важная тема. И для кого была эта революция, и кто мог из нее извлечь. Это и мне нравится, что как раз пишет Дмитрий Быков, о том, что революция была нужна, как воздух, нужна была мастерам, людям, которые умели что-то делать, но, может быть, не имели такой возможности до. Но, к сожалению, как и всякое потрясение, в нем лучше выживают мастера ничего не делать, мастера губить других, мастера писать доносы, мастера пытать и мастера кричать и заниматься пустословием. Ну, как уцелел Шкловский? По-всякому уцелел. Вот почитайте Дмитрия Быкова, и вы все поймете. Кроме того, есть у нас и портрет на этот раз генеральско-музыкальная рубрика Александра Кибовского. И есть у нас и история России в картинках, и очень интересные материалы об истории и мира, и России в ежемесячном журнале «Дилетант». Меня тут спрашивают, сколько вы будете делать районов, и я вам могу сказать, что мы будем делать районы все. Их больше, чем 120 уж во всяком случае. И мы сделаем районы все. Ни одного не пропустим. До свидания. Программа «Вот так». Это звуки истории.